Глава 4. О том, что жертвоприношение — это всего лишь нечто среднее между искренней благодарностью и предоплатой. Но попробуйте объяснить это жертве. Честно сказать, ни малейшего стыда или раскаяния в связи с потерей своей случайной знакомой он не испытывал. Более того, будучи искренне убежденным, что взрослая девочка с автоматом не пропадет, Иван скорее обрадовался ее уходу. В любом случае, лишних трагедий на пустом месте разводить бы не стал, но речи старого индуса почему-то здорово царапнули сердце. «Выслушай меня, Сагиб. Я слышал о вере в распятого Бога и в душе смеялся над ней. Ваш Христос всего лишь одна из аватар великого Кришны, а люди Запада приняли очередное перевоплощение Бога как рождение новой веры. Кришна, Кришнас, Христос, Христос, истина близко. С нее достаточно всего лишь сдуть шелуху наносных имен. Стоит ли бежать за следом солнечного луча в пыли, когда достаточно поднять глаза и узреть само солнце? Говорят, Кришна, Христос, возвратился в Индию и провел здесь зрелые годы, постигая все тайны вселенной под руководством мудрейших гуру. Только получив посвящение и титул Махатмы, он вернулся к своим ученикам, а его религия — лишь отголоски древних ведических учений. Что же мешает тебе обрести истину? — Не знаю. — Это так просто, — обезоруживающе улыбнулся старик. — Смотри, надо сесть вот так сложить руки, прикрыть глаза, освободить свой мозг от всех мыслей и 15 000 раз произнести «Харе Кришна». Благодать и просветление не замедлят сойти на твою голову, ибо... — Да, действительно, так просто, — задумчиво признал молодой человек. — И ведь не возразишь ничего, все логично, разумно, осмысленно и бездоказательно. — А кому они тут нужны, эти доказательства? Тут же истина прямо с небес проповедует дымными черепами и спецназом в белом, где недостаточно проникшихся. — Ой, Господи! — Что случилось, Сагиб? Зачем так кричать? — Господи, если каждому воздастся по вере его, — не унимался Иван Кочуев, — то ей ты, значит, боевую винтовку пожаловал с патронами, а мне? А я что, значит, уже и не человек, да, Господи? Я что, до старости в этом идиотском ночном белье по раю должен бегать? Сагиб сошел с ума, испуганно забормотал индус, кинувшись звать на помощь соседей. Господи, ну чего тебе стоит-то, а? Ведь я казак! Не, ну пусть, ну не самый настоящий, пусть Рахиль была права, да разве только от генов зависит честь человека и его душа. Я казак! И буду им по воле твоей, Господи! Я ведь казак, правда? Да ради Бога! Громогласно донеслось из ниоткуда. Над деревенькой словно пронесся вихрь, его дыхание срывало соломенные крыши, гнуло пальмы и завязывало узлом хвосты священным коровам. Мгновение спустя все стихло, перепуганные индусы, вылезая изо всех щелей, замерли, сраженные увиденным. Усатый парень в несуразном белом балахоне исчез, а вместо него на бамбуковой веранде стоял бравый молодец в блестящих сапогах, синих штанах с лампасами, новенькой гимнастерке, заправленной под ремень и лихо заломленной казачьей фуражке. Спору нет, таких слов и деталей одежды местные наверняка и не знали, но то, что этот Сагиб уже никогда не примет сознание Кришны, поняли все. Оглянув синие глаза отчаянного подъясаула, должны были бы догадаться, что оно и к лучшему. Новообращенный казак — штука непредсказуемая. К сожалению, многоопытный старичок-индус на этот раз дал досадную промашку. Вместо того, чтобы признать случившееся очередным волеизъявлением Кришны и по-мирному разойтись, Он вдруг бросился в толпу с криком: «Дух черного демона Раваны поглотил разум Саиба! Ныне телом его владеют духи тьмы! Остановите несчастного, презревшего волю Кали, пока он не обрек на страдания и нашу деревню!» Местные послушались. Старики, женщины и дети разошлись в стороны, традиционно завывая на какой-то ритмический мотив в стиле Раджа Капура. Немногочисленные мужчины сбегали куда надо, вооружаясь веревками, бамбуковыми палками и припрятанными шнурочками касты душителей тугов. Видимо, специфика религии давала им возможность без особенных угрызений совести переходить от любви к ненависти, от дружбы к вражде, от гостеприимства к предательству. Как говорится, неважно, хороший или плохой поступок, добро и зло относительные. Главное, чтобы, совершая его, ты ни на миг не терял в сердце любовь к Кришне. А дальше было следующее. Первым делом Иван Кочуев снял фуражку, чинно опустился на колени и широко перекрестился от одного погона до другого. Речей не произносил, наоборот, был благоговейно тих и духовно возвышен. После чего также неспешно встал, аккуратно вытянул из ножен шашку, полюбовался на клинок, сделал пару пробных взмахов и дружелюбно заявил: «А порубаю всех к чертовой матери!» Нападающие стушевались. В добрых, пронзительно-синих глазах бывшего подъясаула было что-то такое убедительное, не советующее воспринимать его слова как шутку. Более того, казачья шашка оказалась начисто лишена юмора, косо сбрив полбороды самому ретивому. «Саиб, ты не прав», — четко обозначил новую позицию старик-индус, первым бросившись на утек. Мудрому примеру бодро последовали и прочие. Площадь опустела во мгновение ока. От нечего делать, молодой человек срубил парочку бамбуковых столбов, навес рухнул, засыпав его сухими листьями. Качества стали превосходные. Златоуст, дореволюционная работа, практически антикварная вещь. Теперь я могу со спокойной душой отправляться на поиски своего православного рая, где моя метущаяся душа наконец-то вкусит покоя, блаженства, ну или чего-то там в этом роде. Ну, дорогу, разумеется, никто не знает. Но если сам Всевышний пошел на такие подарки, то в указании пути уж точно не откажет. Так куда мне, Господи? Направо, налево, прямо?»